Глава 13. Следующие несколько дней шел дождь. У богов, видно, кончились ясные деньки. Три дружины, растянувшись на много верст, возвращались на вечевое поле. Верим уже видеть его не мог, в то время как ему было нужно всеми силами торопиться вслед за Девляной. Он опять от нее удалялся. Теперь, когда судьба красы почти устроилась и опасности ей вроде бы не грозили, его мысли снова обратились к сестре, и душу день и ночь грызло мучительное беспокойство. Белатур, конечно, человек честный и будущий ее родич, но все же как оставить молодую девку-невесту одну среди чужих людей, мужчин и никого из своих рядом, из женщин, только пленные голядки? Ох, не так надлежит ехать к жениху, дочери старшего рода, без родичей, без черединок, без приданного. Увы, и родичи, и челядь, и приданные Девляны достались красе. Без всего этого сделать из дочери валгородского ловца знатную дочь ладожского воеводы никак не получилось бы. Правда, большой беды в потерях нет. Станила обещал выплатить двойной выкуп, который Верим собирался обратить в новое приданное для Девляны. Пару девок в услужение найти не так трудно, а сам он с дружиной и братьями нагонит невесту, если не по дороге, что уже едва ли, то очень скоро по приезде. Только бы все обошлось со свадьбой с Танилой. До отъезда из числа Мирь-горы был проведен еще один важный обряд. Перед священной хлебной печью, воплощавшей в святилище земную утробу, жрицы матери облили красу водой, надели на нее новую рубаху, вышитую знаками утренней зари, и нарекли ее именем Заряла. Так в землях Смолян и Радимичей именовалась Денница, богиня Зари. Она перестала быть красой, дочерью покойного ныне Смехногостерича из Волгорода, но и не была той, которую боги на Ильмерь-озере назвали Огнедевой и предназначили в жены князю Аскольду. Это была словно бы совсем новая Заряла, созданная богами для князя Станислава и принадлежавшая ему одному. И уверенно после обряда полегчало на душе ощущение, что он обманом подсовывает Станире совсем не тот товар, отступило. Поскольку на Числомерь-горе Заряла родилась заново, отсюда и следовало провожать ее замуж, как из родного дома. Здесь же, в крете с печью, жрицы обмыли ее в последний вечер перед отъездом, подготавливая к переходу в новую замужнюю жизнь. В знак перехода волосы ее после мытья оставили распущенными, и до окончания свадебного пира она не имела права заплетать их. Из крети ее вывели снова, покрыв паволокой, и теперь уже никто не мог видеть невесту до того мгновения, когда она станет женой князя Станислава. Сам Станила едва мог того дождаться, и каждый день тянулся для него, будто месяц. Но и Верим не меньше стремился к скорейшему окончанию пути. Пусть случится эта свадьба, пусть бывшая краса, его краса, станет женой Станилы, который, как мальчишка, влюбился в ее серые глаза, веснушки, вздернутый нос и толстую рыжую косу, в тот огонь, который он, Верим, в ней пробудил, в те гордости и достоинства, которым он ее научил. И пусть ему, наконец, дадут возможность уехать и вдали от нее постараться забыть свою первую глубокую любовь, пришедшую уже после того, как он женился на другой. И что он, дурень, раньше не догадался в Волгороде поискать? Он вовсе не собирался следовать примеру сестры и совершать безумство, но теперь стал гораздо лучше понимать, какая сила заставила Девляну бежать из дому с Вольгой, пренебрегая благоразумием и долгом. Теперь он не был уверен, что у него поднялась бы рука разлучить их и за косу увести сестру, зная, на какое горе ее обрекает. Тоже судьба, тоже воля богов, научивших его любви только сейчас, когда уже поздно. Разместить всех приехавших под крышами внутри частокола Свинеческа не представлялось возможным. Шатры и шалаши заняли всю луговину вокруг. На подготовку торжества было отведено мало времени. В этом Станилу поддерживал и второй жених, Радим. Все боялся, что какие-то непредвиденные неприятности помешают, и он не получит свою Ольгицу, которую завоевал с таким трудом. Вместе с Зарялой из числа Мерь-горы приехала волхва Бережана. Она и взяла на себя всю подготовку свадьбы, поскольку Колпита не годилась для этого как вдова. А без виду и незвану Станила отослал прочь, чтобы они не сглазили новобрачную. Последнего он и сам слишком боялся. Поэтому, богато одарив названную мать и молочную сестру, отправил их домой на Лучесу, так и не дав им ни разу взглянуть на невесту. А Колпита и Ольгица, которых Верем тайком предупредил, не собирались раскрывать Станиле глаза и только радовались, что могут помочь настоящей Огнедеве ускользнуть от дивьего мужика. Избавившись от обеих своих чародеек, Станила отправился в баню смывать с себя прежнюю жизнь. Правда, к неженатым парням он уже не относился. На Лучесе у него были и жены, и маленькие дети. Но теперь, приобретая не просто жену, а княгиню, он чувствовал, что сам рождается заново. Жен у князя бывает много, но княгиня только одна, равная ему родом. А после бани он еще полночи пил и веселился с отроками своей дружины, не забыв пригласить и Верема с братьями. Почти сделавшись их родичем, Станила стал обращаться с ладожанами совсем по-дружески. Чуть ли не против воли Велем признавал, что Станила не такой уж плохой мужик, слишком самоуверенный, заносчивый и даже наглый в том, что касается захвата чужого добра. Со своими он был дружелюбен, щедр, весел и открыт. Попривыкнув, Верем уже едва замечал его жуткий шрам через все лицо. Они могли бы подружиться, если бы не стояла между ними та, что считалась сестрой Верема, но к которой он испытывал вовсе не братские чувства. Утром невесту разбудили на заре и начали одевать. В соседней Грете то же самое проделывали с Ольгицей. Зарялу нарядили в несколько богато вышитых рубах с особым свадебным шитьем. Каждую подпоясали отдельно пояском с узорами, оберегающими от порчи и заклинающими на здоровье и плодовитость. Во всем этом Заряла стала вдвое толще, чем была на самом деле, так что даже двигаться было неловко. Но что поделать, так надо. Бережана в то время ходила вокруг и творила оберегающие обряды. Вот за невестой явился жених. Со двора послышались шум, крик, свист. Заряла встала на колени на разложенной медведине, и Велем, как старший брат невесты, представлявший здесь ее род, трижды по солнцу обнес вокруг ее головы особый свадебный каравай. Именно это он должен был сделать на свадьбе Девляны. Но где она теперь, Девляна? А пока ему приходится своими руками отдавать сопернику ту, что он был бы рад навсегда оставить у себя. Когда же брату и веселиться, как не на свадьбе сестры? Но для него эта свадьба стала сущей бедой. Краса передала ему слова Даргалы, что они двое еще не расплатились с богами за помощь. И теперь ему казалось, его нынешние муки и есть расплата. В лицо девушки он почти не смотрел, да и она не поднимала на него глаз. Вот невесту снова покрыли паволокой и посадили на скамью. Рядом с ней уселись еще четыре женщины, в том числе девчонка лет 13 и старуха, все как одна покрытые паволоками. «Здоров будь, добрый молодец!» С несколько вымученным весельем, но зато громко приветствовал Верем вошедшего Станилу. Тот, одетый в красную рубаху, с богатым свадебным поясом, сам дрожал от возбуждения этого дня и имел довольно глупый вид. Но это не порадовало Верема. Он хорошо помнил собственную недавнюю свадьбу, на которую выглядел ничуть не умнее. И нынешний вид Станилы говорил о том, что именно он тут жених, которому достанется Заряла. «Ну, сизый сокол, узнавай свою ты суженую. Твоя суженая наряжена, выше всех она посажена», — пригласил Велем. Мелькнуло в памяти, как ему самому предлагали угадать Остряну среди семи девок. Этого товару в Ладоге довольна, и как она по заранее сделанному между ними уговору слегка высунула носок черевья из-под паволоки, чтобы он не осрамился, подцепив речку или того хуже, черединку-сороку. «Вот это моя!» Станила сразу шагнул ко второй справа девушке и сквозь паволоку схватил за руку. «Вот эту беру!» «Ну, бери, какой выбрал! Потом не отпирайся!» Ухмыльнулся Верем, скрывая досаду. Станила сразу выбрал правильно, хотя Заряла никаких знаков ему не подавала. Правда, что ли, ему Лада помогает? А весело было бы, выбери он старушку за печницу. Посреди стопки поставили скамью, покрыли медвединой, посадили невесту. Верем уселся рядом, выразительно, как законный собственник, прижался к ее боку. С наглым видом полной власти поднял глаза к Станиле. Девушка дрожала. «Ну, кто тут мою сестру хочет за себя взять? Я хочу!» Станила сам едва дышал от волнения, дожидаясь, когда же получит право сидеть рядом с ней. «Просто так не отдаем. Невеста наша дорога. Не поискать ли тебе подешевле?» «Невеста дорога, да и я не из бедных. Что дашь?» «А вот что дам». Станила махнул рукой, и его отроки стали заносить со двора привезенный выкуп. На пол перед Веремом падали 40 куниц, лисиц и бобров, косяки шелковых тканей с казарского пути, гривны серебра казарскими шелягами, каждая в горшке вмещавшем как раз 80 шелягов. Причем сами горшки были тоже восточной работы, ровные, гладкие и расписанные яркими блестящими красками. «Еще коня даю, да конь во дворе стоит». «А это тебе, Шурь мой дорогой!» Станила принял из рук отрока и положил на груду мехов меч варяжской работы с серебряным набором, в ножнах из красной кожи, отделанных серебром на устье и наконечнике, и железный шлем с оковкой из позолоченного серебра. «Ну, за такой выкуп нельзя девку не отдать!» Верем поднялся, стряхнул с колен связку бобров. «Бери! Твоя отныне!» Он с усилием заставил себя обнять Станилу, но у того не больше было желания задерживаться в объятиях брата, когда его в недолгом времени ожидали объятия сестры. Верем отошел, Станила сам сел на скамью рядом с Зарялой, правой рукой взял ее правую руку, и теперь хлебом благословили их обоих вместе, сперва Велем, потом воевода Жданец, дальний родич молодого князя с отцовской стороны. Вот их подняли со скамьи, Бережана обвязала правую руку жениха с левой рукой невесты вышитым рушником. «Как связуем рушником сим десницу добромолодца Станислава Велибрановича, да шуйцу красной девицы Зарялы, так связуют нити судьбы хладом сама Макош-бабушка, покутна хозяюшка, дала да матушка миру отрадушка, на век долгий, на счастье вековечное, совет да любовь». «Совет да любовь!» Подхватили те, кто был в избе, и только Велем, старательно открывая рот, не сумел выдавить из себя ни звука. вышли во двор. Теперь уже Станила вел свою невесту. Даже боги, обильными жертвенными возлияниями, приведенные в хорошее расположение духа, раздвинули тучи, чтобы не мешали смотреть сверху на княжью свадьбу, и солнечный луч, как осенняя улыбка Лады, пал на землю, будто заверяя, лето еще не кончилось, осень пришла понарошку. В этом Станила видел добрый знак. Правда, кабы шел дождь, и это бы его не смутило. Дождь на свадьбу — добрая примета. Из другой крети показался Радим, ведущий Ольгицу, тоже укрытую паволокой. По такому торжественному случаю на нее надели столько серебряных и бронзовых украшений, служащих также оберегами, что она еле шла, и каждый ее шажок сопровождался оглушительным звоном. Не так, чтобы она чувствовала себя счастливой в день своей свадьбы, но утешало ее хотя бы то, что она исполняет волю покойного отца и соединяет свою судьбу с тем, кого он для нее выбрал еще 5 лет назад. Обе пары двинулись к воротам. Женщины усердно мели дорогу перед ними, разгоняя все дурное. А мужчины шли по бокам и средам, и изо всех сил, громыхая железом, стуча деревянными колотушками и палками по щитам и котлам, стараясь производить как можно больше шума. Неудивительно, что у невест, не помнящих себя от волнения, ничего не видящих под паволоками, ступающих среди грохота в неудобном тяжелом наряде, подгибались ноги, и шествие двигалось еле-еле. За воротами гудела целая толпа. Здесь были дружины смолян, кривичей, радимичей, местные жители, собравшиеся чуть ли не за 3 дня пути. Поглядеть на диво! Новый князь Станислав женится на бывшей огнедеве, которая теперь заряла. Пришли волхвы из свечевого поля с посохами, кнутами и факелами в руках, чтобы очистить дорогу от всякого зла. Пришли волоковщики, торговцы из Свинеческа и проезжающие гости, случайно оказавшиеся здесь в это время. Верем мельком увидел старого знакомого Синельва, уже красного от пива и веселого. Все это гудело, орало, лезло на плечи друг другу, чтобы увидеть побольше. И дорогу вниз от ворот пришлось расчищать не только вениками от порчи, но и древками копий и щитами от чересчур настырных гостей. Направлялись к перуновому дубу, растущему чуть поодаль на пригорке. Здесь их уже ждали Велидар и Макошина жрица Богуслава. Для свадьбы оба они надели самые торжественные наряды. Головы их венчали позолоченные рога. Одежды сияли красной обережной вышивкой. У Велидара был в руках огромный турирог, окованный позолоченным серебром. Священный, хранившийся в вересовом святилище и используемый для самых важных торжеств. Богуслава держала на длинном вышитом рушнике свадебный каравай, где внутри была запечена целая жареная курица. Такой огромный и тяжелый, что 2 молодые жрицы поддерживали по краям доску, на которой он лежал. Станила с невестой встали на колени на медведину, раскинутую на траве под дубом. Велидар поднял рог, полный пива, и 3 раза описал им круг по солнцу возле склоненных голов жениха и невесты, приговаривая: «Уж ты гой еси, добрый молодец, честный родович, внук даж Божий, Станислав Веребранович, вот тебе жена от рода дана, внучка даж Божия, заряла, люби ее, не обижай, в обиду не давай». Он обрызгал молодых пивом из рога и отошел. Его место заняла Богуслава и тоже 3 раза благословила жениха и невесту караваем, который с усилием держали 3 женщины, будто макоши и роженицы. Сварог батюшка, лада матушка, верес сватьюшка, макош бабушка, да будет святая воля ваша, на житье бытье внуков даж Божьих, Станислава и Зарялы, на детей их, на приплод, на богатство, на доброе здоровье, во славу родов наших, на славу земли родной. Гой! Кричали все собравшиеся вслед за ней. Велидар взял за руку Станилу, Богуслава, Зарялу и повели их вокруг дуба, следуя по солнцу. Один круг, второй, третий. Волхвы окропляли их водой со священных трав. Женщины осыпали хмелем и зерном из ковшей. А народ вопил. «Житом, чтобы жить хорошо!» «Хмелем, чтобы жить весело!» «А что это мы все на паволоку смотрим?» Закричал воевода Жданец. «Мы на невесту пришли смотреть! А ну, княже, покажи нам княгиню нашу!» Под ликующие вопли народа Станила нетерпеливыми руками поднял паволоку. На него грянула Заряла, раскрасневшаяся, как настоящая заря, с блестящими глазами, дрожащая от волнения. Теперь она принадлежала ему. Станила жадно схватил ее пылающее лицо в ладони и припал к губам долгим поцелуем. Люди вокруг кричали и от радости кидали вверх шапки, а он все не мог оторваться. Обнимал ее, скользил руками по телу, стараясь нащупать под множеством рубашек самую желанную для него женщину. Казалось, ему ничто не помешает осуществить свои новые права на нее прямо сейчас, и присутствие орущей толпы ничуть не убавит его пыла. «Княже, оставь!» Заряла, задыхаясь, еле вырвалась, упираясь руками ему в грудь. «Задушил совсем, дай вздохнуть!» «Хороша ли моя княгиня?» Станила повернулся к людям, снова взяв ее за руку. «Хороша! Ох, хороша!» Вопили все вокруг. Но кто-то один в толпе кричал нечто иное. Велем первым его заметил и первым услышал голос, выбивающийся из общего лада, потому что отвернулся, не в силах смотреть, как Станила, жадно, с такой страстью и полным правом целует его красу. Уже совсем не его. И довольно скоро приметил в толпе человека, который усиленно пробивался в первые ряды. Мужик как мужик, по виду варяг, лет 50, грузноватый, с брюшком, с длинными светлыми волосами и двумя косами спереди, с косичками в бороде, с железной гривной и двумя торсхаммерами на ней, как и носят уроженцы с Виоланда и берегов озера Лаук. Но только лицо у него было какое-то дикое, не идущее к свадебной радости, изумленное и возмущенное разом. «Пустите, пустите!» Кричал он то по-словенски, то по-северному, и, не жалея кулаков, проталкивался в середину круга. Даже Станила заметил его среди ликующих лиц, напоказ выражавших восхищение красотой молодой княгини. А невеста вдруг вскрикнула и отшатнулась, будто хотела спрятаться. Станила вопросительно обернулся к ней, увидел испуг на ее лице, нахмурился и в гневе повернулся, желая знать, кто посмел испугать его новобрачную, и наткнулся взглядом на возмущенное лицо варяга. «Князе, князе!» орал тот. Он говорил по-словенски, но некоторые звуки ему не давались, и так у него получалось слово «княже». «Слушай меня! Тут обман, обман! Тебя обманули!» «Что такое?» Станила шагнул к нему. Отроки уже схватили варяга за плечи и хотели оттащить прочь, но князь сделал знак подождать. «Где обман? Ты кто такой? Чего лезешь? Что за встречник тут выискался?» Верин подошел ближе. Очень нехорошее предчувствие сдавило грудь. Станила правильно сказал, встречник. Варяг был весьма похож на встречника, способного своим появлением даже прекрасные дела превратить в ужасные. Неусердно, стало быть, волхвы нечисть разгоняли. Он мельком глянул на Зарялу. Она все с тем же ужасом в глазах жалась к плечу Станилы. Что же это за синец темнообразный, если от него она готова искать спасения, даже у дивьего мужика? «Я слышал, что ты берешь Кону?» «Жену». «Дочь Дамагеста из Альдейгии!» Продолжал выкрикивать предполагаемый встречник. На пальцах у него сидели тесным рядом 5-6 серебряных перстней, и среди них даже один золотой. А вот во рту дела обстояли не так блестяще. Зубы у него были обломанные, желтые и гнилые, за исключением тех трех, которые вовсе отсутствовали. «Я пришел смотреть такой пир. Я хорошо знаю Дамагеста из Альдейгии, и его семью я знаю. Это не дочь Дамагеста, но и эту девку я знаю. Она роба. Мы взяли ее в Валаборге. Я сам повез ее продавать. Я продал ее в этих местах одному человеку. Продал за марку серебра, но взял мехами и шкурами. А теперь ты берешь ее, называешь коной и княгиней». «Ты кто такой?» — спросил Станила, разгневанный, несколько опешивший от таких вестей. «Мое имя Грим, сын Вемунда. Я из Свеоланда. Я пришел на Аустрвек с Игвальдом Конунгом. Мы взяли Валаборг. Взяли там много добычи и полона. Игвальд Конунг собирался взять еще Альдейгью, а мне поручил отвезти полон и продать побыстрее. Он доверил мне, потому что я не раз делал такие дела. Я умею хорошо обменять полон на серебро. Меня никто не обманет, ни один тролль. Я увез из Валаборга 40 таких девок. А эту с красными волосами я продал еще здесь, в этих краях, через 3 ночевки после Сюрниса. Ты, Станисрейв Конунг, берешь за себя робу, которой цена марка серебром». Теперь Велим наконец понял, кто перед ним. Тот самый рус по имени Грим, который увез продавать захваченный в Волгороде полон еще до того, как соединенная дружина Дамагостя и Ода Хельга разбила Игварда Кабана. Еще в Волгороде они слышали причитания родителей, у которых отняли дочерей. И Игвард поспешил отобрать самых ценных пленниц, пока превратности судьбы не лишили его завоеванного. И даже здесь, в Свинеческе, он слышал о том, что Грим со своим живым товаром проезжал мимо 4 месяца назад, и краса ему рассказывала, что именно он по пути продал ее Добше. Нет надежды на ошибку, их обман раскрыт, они пропали. «А вот хрен вам на блюде!» Верим шагнул вперед, отнюдь не собираясь сдаваться. Если он сейчас дрогнет, то погибнет сам и погубит красу, только бы она молчала. «Слышал я о тебе, Грим, сын Вемунда!» Рявкнул он, остановившись перед варягом и уперев руки в бока. «Слышал, пес ты лживый! Это ты по всему свету брешешь, будто мою сестру, Святодару Святоборовну, вдову Хранимира Валгородского, ты в полон взял и продавать везешь. Вон тут где-то Синельф из Свинеческа толчется. Позовем его, он подтвердит. Я уж и тогда хотел тебя найти, волчья ты сыть. Да спросить, по какому праву ты мой род позоришь? Будто сестра моя, рада гневы Любшанки, внучка, в робы попала. И теперь ее каждый хрен вроде тебя наяривает сколько хочет. А вот ты сам мне в руки попался». Верим шагнул ближе, схватил Грима за бороду и рубаху на груди и начал яростно трясти. «Сам пришел! Да и той лжи тебе было мало. Теперь ты еще то плетешь языком твоим вонючим. Будто родная сестра моя тебе в робы досталась. Будто ты и ее продавал. А Макош, матушку, ты не продавал еще? А Леля светлая у тебя в робах не бывало? Говори, говори, пусть все люди слышат». Радостный шум сменился тревожными криками. Грим пытался отбиваться, но от неожиданности и наглости этого напора растерялся и болтался в руках Славена, как соломенное чучело. Но он пришел сюда не один. У него, разумеется, была дружина, охранявшая сначала товар, а теперь вырученное серебро. Видя, что их вождя бьют, варяги стали проталкиваться ближе. Завязалась драка. Пока в ход шли только кулаки, но ожесточение нарастало. Недолго было до большой беды. К счастью, пока Вильям метелил грима, Заряла пришла в себя, опомнилась и поняла, что их спасение в том, чтобы все отрицать, и поспешно спряталась снова под паволоку, чему никто не удивился. Мало какой невесте понравится, если ее прямо под перуновым дубом обзывают проданной робой. Хорошо было бы еще зарыдать от обиды, но от напряжения она словно окаменела, и слезы не текли. Жданец с отроками оторвали Велима от его жертвы и придержали за руки обоих, чтобы те вновь не кинулись в драку. «Князе! Князе!» Брызжа слюной, вопил Грим. «Это беззакон! Я сказал правду! Врет он, как пес брешет!» Гневно возражал Велим. «Он всю дорогу на мой род напрасный позор возводил, будто моя сестра Святодара у него в робах, а сам за нее простую девку выдавал, разве что красивую. Да того ему мало, и родную мою сестру смеет робой называть. Я ему не спущу, пусть сейчас же признается, что все налгал, а не то я удавлю своими руками, прямо здесь удавлю». «Да стойте вы, молчать!» Гаркнул, опомнившись, слегка стонило. «Ты что такое несешь?» Обратился он к Гриму. «Это Огнедева, то есть Заряла, жена моя молодая, дочь домогостя ладожского. Ты с кем ее спутал, хрен косорылый? Или нарочно меня бесчестишь? Да ты знаешь, кто я такой? Я бывал в Альдегии и знаю Домогеста и его семью». Грим упорно продолжал доказывать свою правоту. «Это не дочь Домогеста. Это роба из Валаборга», твердил он, тыча пальцем в девушку под паволокой. «Если ты думаешь, что берешь дочь Домогеста, то ты сильно ошибаешься. Тебя обманули, князь. Я не знаю, почему он...» Дрожащий от негодования палец указал на Верима. «Дает эту девку тебе за свою сестру. Но она не сестра его, а роба. Я ее продал за марку кунами». «А он-то сам кто?» — спросил озадаченный жданец. «Может, и он сам Невелимысл Домогостич?» «Нет, он сам Велимисри, сын Домогеста. У его сестер красные волосы и такие же глаза, как у него. Но это не та». «Я его сейчас убью!» Верим смотрел на ненавистного варяга глазами бешеного быка. «Да кто он такой, Шишок Заморский? Как смеет старший род ладожский с грязью мешать? Станиславе, а ты чего смотришь, как твою жену робой называют?» «Ты что, мужик, совсем сдурел?» Станила подступил к Гриму и тоже чуть не взял его за бороду. Но тот опасливо попятился и даже положил руку на рукоять длинного ножа на поясе. «Ты меня дураком сделать хочешь? Будто я на робе женился? Я князь Смоляны Кривичей Днепровских? Да я тебя деревьями разорвать велю, да я тебя живьем под сосной закопаю, да я с тебя шкуру спущу и на дубу повешу!» «Я сказал правду!» Грим дрожал от возбуждения и страха, но теперь видел свое собственное спасение только в упорстве. «Я требую острова, луга, то есть поля! Я докажу мечом, что я сказал правду!» «На божий суд зовешь?» — догадался Станила. «Да, я имею право. Я докажу, что моя правда. Боги покажут, что правда моя!» «Хорошее дело предлагает», — одобрил жданец, и в нестройном гуре потрясенной толпы тоже слышалось одобрение. «А то уж больно неладно выходит, княже. Сколько мы за Огнедевой гонялись, а нам ее подменили, выходит? Подменили белую лебедь серой уточкой? Так не пойдет. Чтоб народ не смущать и чуров не позорить, пусть полем докажут, чья правда, и кого боги виноватым покажут, пусть тот отвечает за обман». Народ одобрительно гудел. Забытая всеми вторая пара стояла в стороне. И Радим, даже не успевший поцеловать невесту, злобно кусал губы. Он знал об обмане и теперь считал себя соучастником. Если всплывет, что он знал и потворствовал, то Станила не постесняется отобрать Ольгицу назад. Полным ненависти взглядом он сверлил Велема, который во все это его втравил. Если его на Божьем поле убьют, то и по делам. К счастью, на Радима и его застывшую под паволокой невесту никто сейчас не смотрел. «Ну, ясный сокол, пойдешь на поле?» — спросил жданец у Велема. «Пойду!» Уверенно и почти небрежно, с чувством полного превосходства бросил тот. «Мне ли этого сморчка бояться? Я его мигом вслед за Игволодом отправлю». «Сам Один бьется за того, кто прав!» Предостерег его Грим. Как боец он был явно слабее Велема и полагаться мог только на более долгий опыт и еще на помощь властелина Ратей. Велем сплюнул под ноги, выражая презрение, в том числе и к одноглазому богу Руси. На самом деле ему сейчас Варяжское море было по колено и сам Кощей не брат. Небольшой поначалу, почти невинный обман, не обман даже, а разумная предосторожность, теперь привела его на грань, поединка с богами. И от сознания того, что ему предстоит биться с самой судьбой, Велем вдруг ощутил себя таким сильным, что смог бы, казалось, этот дуб вырвать с корнем. Осознавший свою вину и испугавшийся, погибнет еще до начала поединка. Спасти его могла только удаль и наглость. Более сильное оружие, чем самый лучший варяжский меч.